Сегодня вербное воскресенье, праздник, почитаемый христианами как вхождение Христа в Иерусалим. Историческое событие вхождения Христа или приход Мессии в Иерусалим имело огромное значение не столько даже для людей, сколько для самого Христа. Это был Его выбор. Это Он должен был переступить через свои страхи, сомнения и выбрать свой путь Мессии. Ведь по существу с этого момента и началась мессианская жизнь Христа, уверовавшего в свое предназначение. До этого исторического дня у Христа были сомнения, были тревоги и вопросы ко мне о своем предназначении. Поэтому мне понадобились годы не только подготовки Христа к роли пророка, Мессии, но и годы, долгие годы для передачи Ему моих знаний. Мне понадобились годы для объяснения роли Его в истории иудейского народа. Народа, на ту пору выбранного мной, для распространения веры среди других народов и народностей. По существу, появление Христа было мною задумано как последняя возможность вернуть иудеев к тем истокам, когда Моисей передавал мои заповеди и вел этот народ к преображению и воскресению его в качестве народа Мессии. Христос для меня был напоминанием иудеям о том даре, который они получили от меня, и напоминанием о предназначении этого народа объединять в вере народы мира. Христос своим появлением, своими проповедями и знаниями, дарованные ему мной, в Иерусалиме должен был повернуть, а лучше сказать, вернуть иудеев на путь, который им был предначертан. Я много раз говорил, что всем людям и каждому человеку отдельно при рождении я даю дар или набор талантов, раскрытие которых есть собственный труд человека, и одновременно у любого человека есть собственное право выбора между добром и злом. Это относится как к отдельной личности, так и к целому народу или народности. Это относилось и к иудейскому народу, который получил от меня дар быть богоизбранным народом, поводырем народов мира. Но выбор, повторяю, самостоятельный выбор этого народа, был не таким, на который рассчитывал я. И что я ожидал от них, как реакцию на мой выбор? Иудеи отказались от пути, предназначенного им мной, и променяли свою светлую миссию поводыря народов мира на посылы лукавого, и выбрали золотой телец символом и критерием жизни своего народа. Приход Христа, Его обращение к иудеям, была моя последняя попытка вернуть заблудших детей моих ко мне, к той великой миссии, которую я даровал иудеям. Въезд Христа в Иерусалим был моим планом и был последним шансом иудеев искупить свою вину и вернуться к великим и вечным ценностям Духа. Христос дал иудеям знания мои, которые являлись продолжением известных заповедей, переданных мной через Моисея. Результат известен, и он показывает, что воскресение человека есть трудный процесс не столько прозрения, сколько работы над собой, над своей гордыней, от которой происходят, проистекают все грехи и пороки человека. Праздник велик и значителен, потому что он предвещает обращение, взгляд человека в себя. Он предвещает понимание человеком своей роли в вечности и осознание человеком своего выбора, своего собственного выбора между добром и злом. И расплатой за этот выбор может быть не только собственная жизнь или жизнь своего народа, но и жизнь человека из этого народа, выбранного мной, чтобы передать или принести знания мои, раскрывающие глубину мира, его строение, его гармонию и место человека в нем. Появление Христа в Иерусалиме было началом судного дня для иудеев и их выбор между добром и злом. Христос был выбором для них между добром и злом, и судьба Его, Его Голгофа, были собственным выбором иудеев. Историю не повернуть назад, и на каждом этапе своего развития каждый народ делал и делает этот свой исторический выбор. История повторяется с моей периодичностью. Теперь российский этнос стоит на пороге аналогичного выбора – быть или не быть Россией страной, поводырем народов мира, к вере, к истине, ко мне и моему миропорядку. Для россиян еще не настал момент входа или въезда Мессии в Москву. Но время это подходит, и при праздновании вербного воскресения судьбу Христа нужно всегда помнить и не повторять ошибок истории.